пост. Будешь удерживать чрево от пресыщения, а также и тело от излишнего покоя, то Господь вскоре поможет тебе более работать для души, чем для тела. Смотри, слишком не угождай телу, иначе уготовишь ему вечный огонь. Пишите, что плохо постились. Ну, благодарите Господа и за то, как Он помог повоздержаться. Да помните слово преподобного Иоанна Лествичника. Не постихся, но смирихся, и спаси мя Господь.